Глава 26. «Что?» — воскликнул ошеломленный Тэп. «Я убила Джесса Трансмера», — все так же спокойно повторила мисс Эртферн. «Я убила его не собственными руками, однако я ответственна за его смерть в такой же мере, как если бы своими руками убила его». Тэп смертельно побледнел. «Что с вами? Я, быть может, напрасно сказала вам это так, без всякой подготовки», прошептала мисс Эртферн, схватив молодого человека за руку. «Объясните мне, я хочу знать все». «Хорошо, только успокойтесь, пожалуйста». Мисс Эртферн усадила своего жениха в кресло подле себя и тихим голосом сказала. «Я уже давно собиралась рассказать вам то, что вы сейчас услышите. Вы должны знать все». Молодая женщина на мгновение умолкла и заговорила вновь. «Я уже как-то рассказывала вам, Тэп, что когда-то была посудомойкой, но я не говорила вам, что выросла в сиротском доме. Тэп, моя мать была убита, и отец был казнен за это убийство». Она печально посмотрела на молодого человека своими глубокими, печальными глазами, и он нежно взял ее руки в свои. «Я плохо помню свое детство», — продолжала мисс Эртферн, задумчиво глядя вдаль. «Сейчас у меня перед глазами бесконечно длинный и холодный дортуар, где спали 40 девочек, толстая воспитательница и две строгие няни. Из подслушанного одной из моих товарок разговора воспитательницы и няни я узнала, как умерли мои родители. Со временем я получила место у великосветской дамы. Она тратила тысячи фунтов на благотворительность, но взвешивала каждый съеденный нами кусок. Я служила посудомойкой уже месяца три, когда впервые мне довелось встретиться с Трансмером. Как сейчас помню, был холодный и ветреный день. Одна из горничных велела мне идти тотчас же в гостиную. Помню, что я испугалась Трансмера. Он был один в комнате и, ничего не говоря, стал разглядывать меня с ног до головы. Мне было в то время лет 12-13. Я была тихой и робкой девочкой. Жизнь была для меня настоящим адом. Трансмер спросил, хорошо ли я себя чувствую в этом доме, и я сказала ему всю правду. Тогда он предложил мне уехать с ним. Вероятно, он уже заранее переговорил обо мне с начальством сиротского дома, ибо никто не возражал против моего ухода. Трансмер поселил меня в маленькой комнатке очень странного дома. Весь он сдавался по комнатам толстой и злой хозяйкой. Здесь я познакомилась с бедным в то время Илингом. Он служил в китайском ресторане лакеем. Теперь, после многих лет, хорошо узнав Трансмера, я думаю, что настоящим хозяином этого странного дома был он, а толстая женщина была вроде его экономки. После того, как я поселилась в этом доме, я в течение 2 месяцев не видела старика. Потом он вдруг явился с сундуком нарядов для меня. Боже мой, какой счастливой я почувствовала себя в ту минуту! О таком великолепии я не смела и мечтать. Он приказал мне переодеться и быть готовой к определенному часу. Вы можете себе представить, с каким наслаждением я исполнила его приказ. В назначенный час старик приехал за мной и повез меня в деревню, где я должна была поступить в настоящую хорошую школу. По дороге он рассказал мне, что слышал обо мне от общих наших знакомых и намерен дать мне хорошее образование и воспитание, чтобы подготовить меня к будущей моей деятельности. Я была так взволнована всем происшедшим и так благодарна ему за его доброту, что проплакала навзрыд всю дорогу. 3 года, проведенные мною в школе святой Елены, кажутся мне теперь волшебным сном. После сиротского дома у меня было такое впечатление, что я попала в рай. По окончании курса за мной приехал Трансмер. В тот вечер мы устроили любительский спектакль, в котором я играла одну из главных ролей. Этот спектакль и решил мою судьбу. Трансмер понял, что из меня может выйти хорошая артистка.